Южный холд, разительно отличающийся от северных поселений, в это время дня был безлюден. Просторные низкие пещеры заполнялись народом во время еды, в сильный шторм и перед падением. Южане предпочитали селиться по отдельности, в жилищах, которые прятались в тени леса, обступавшего скалистый берег. Когда ветер менял направление, в пещерах можно было задохнуться от неподвижного зноя. Однако сегодня здесь оказалось значительно прохладнее, чем снаружи. Торик вручил гостям трубочки с охлажденным фруктовым соком. «Поговорим о вести, которую принесла красотка», — без обиняков начал Сибел. Он знал прямоту Торика, который ценил в собеседниках ответную откровенность. Мирон мертв, а его преемник, лорд Дектор, недвусмысленно дал понять, что не считает себя связанным соглашением, который заключил его предшественник. «Вполне справедливо. Я этого ожидал. Правда, Мардре с Ткулом это не понравится, а они могут попытаться оспорить. Дектор — человек неробкого десятка. Значит, ему легче». Торик усмехнулся и покачал головой. «Да уж, Мардре это ой, как не понравится. Но старикам пойдет только на пользу, если они получат отпор. Судите сами. Мардра готова подсунуть Мирону все негодные яйца файров в обмен на полупустой мешок». «Полупустой?» — Сибел с Миноли переглянулись. «Вот именно. Мешок прибыл с дырой в боку. И она уверена, что часть содержимого, а она уже давно донимает мастера ткача, требуя какую-то ткань, вывалилась в промежуток. В чем дело?» Торик заметил, как орфисты обменялись красноречивыми взглядами. «А, вы думаете про того паренька, о котором спрашивали меня несколько дней назад? Полагаете, он добрался до Южного таким манером?» «Вполне возможно. Мне до сих пор не пришло в голову связать эти два факта». Торик задумчиво поскреб подбородок. «Так говорите, парнишка не велик ростом?» «Да, он вполне мог уместиться в том мешке. Может быть, вы хотите мне еще что-нибудь про него рассказать?» «В этом весь Торик. Сначала все выплатает и только потом даст ответ», — подумал Сибел. «Здесь замешано королевское яйцо огненной ящерицы». «Да неужто?» Глаза Торика довольно блеснули. «Тогда ваш паренек невозможно, а наверняка добрался до Южного». Торик почему-то сделал ударение на слове «добрался». Но не успел Сибел осведомиться о причине, как он продолжил рассказ. Три падения назад всадники и зверя охотились на пернатую дичь. Над песчаным берегом кружили хищные цепи. А это почти всегда значит, что происходит рождение. Но всадники и решили проверить. Торик невесело усмехнулся. «Правда, теперь им будет мало пользы от такой прыти, если, как вы говорите, Дектор не желает следовать по стопам Мирона. Но вот что странно. Когда всадники добрались до места, цепи скрылись в лесу, а на берегу они обнаружили только осколки королевского яйца. Всадники прочесали всю бухту, но гнезда так и не нашли». «Значит, у Пьемура все-таки появился друг!» — воскликнула Мьенолли, и, обняв Сибела, от радости пустилась в пляс. «Пьемур? Так это и есть ваш пропавший парнишка?» «Да уймитесь вы, а то всех файров переполошите!» В пещеру влетели Кими с нырком, красотка и крепыш радостно затрубили, а южные файры присоединились к их ликованию. Сибел и Миноли призвали свою четверку к порядку, а Торик выпроводил своих файров прочь. «Да, мы разыскиваем Пьемура, ученика цеха орфистов», — сказала Миноли. Но она так развеселилась, что Сибел на миг подумал, что девушка вот-вот закружит в танце Торика. «Мы с ним были на ярмарке у Мирона», — объяснил подмастерье. «Ему как-то удалось пробраться в холд, и там он стащил королевское яйцо файра». Мирон пришел в бешенство. «Могу себе представить», — фыркнул Торик. «Только никто из его слуг не смог обнаружить ни Пьемура, ни яйца. Кими сказала, что не может до него добраться», — продолжал Сибел. «Это когда он спрятался в мешок», — заметила Миноли. «Ну и хитрец, ну и мошенник». «Тут он, надо сказать, перехитрил сам себя», — сказал Сибел, которому выражение лица Торика подсказало, что Холдер вовсе не в восторге от проделок Пьемура. Подмастерье поведал Торику обо всем, что произошло в Наболе после того, как Пьемур украл яйцо. Как главные наследники испугались, что придется отвечать перед Бенденом за Миронови сделки с древними. Не желая ни власти над Холдом, ни междоусобицей, они пытались вынудить Мирона назвать преемника, который попытался бы уладить отношения с предводителями Бендена. Но Мирон лишился чувств. Тогда они вызвали мастера-целителя и главного орфиста, рассчитывая, что мастер Робинтон сыграет роль миротворца. А тот пригласил лордов и предводителя веера Плоскогорья, чтобы совместными усилиями вырвать у лорда Мирона имя преемника. О методах, которые использовал мастер Робинтон, Сибел предпочел умолчать. Да, Торика не спрашивал. Рассказ Сибела был ограничен скупыми фактами и не включал обычных для орфистов повествовательных прикрас. «Вот мы и подумали», — закончил Сибел. Поскольку Кими настойчиво повторяла, что там, где находится Пьемур, темно, и она не может к нему подобраться из-за тесноты, он, скорее всего, спрятался в одном из мешков, которые в ту ночь забрали древние. Я сам видел их драконов, и привезли сюда. Это объясняет еще и то, почему ни один из наших файров не смог потом отыскать его в Наболе. Торик с живым интересом выслушал слова Сибела, а потом склонил голову к плечу и задумчиво подцокал языком. Парнишка действительно мог забраться в мешок. Правда и то, что была найдена скорлупа королевского яйца. Да только... Он предостерегающе поднял руку. Нельзя сбрасывать со счетов падение, а ведь оно случилось в тот самый день. Но Пьемур знал, что можно пережить падение и на открытой местности, уверенно заявила Минолли, словно в первую очередь старалась убедить себя. Цепи кружили как раз над скорлупой. Они могли сожрать новорожденную королеву. Если Пьемур жив, он бы ни за что этого не допустил. А я знаю, что он жив. Еще более твердо и решительно заявила Минолли. Это место далеко отсюда. Твоя королева может показать его нашим файрам? Если Пьемур где-нибудь поблизости, они его непременно отыщут. Торик явно сомневался, но все же позвал свою королеву. К удивлению обоих орфистов, она не села к нему на плечо, как это сделали бы Кимми или Красотка, а повисла в воздухе, ожидая его распоряжений. Торик отдал ей приказ, как хозяин, обращающийся к придурковатому слуге. Она чирикнула, приглашая Кимми с Красоткой, и, не удостоив внимания бронзовых, выпорхнула из пещеры. Все четверо файров последовали за ней. «Их?» — Торик кивнул в сторону южного веера. «Смерть лорда Мирона не огорчит, во всяком случае, в ближайшее время. Они навезли товаров выше головы. Но я бы предпочел, чтобы кто-то продолжал их снабжать. Я...» Он ударил себя в грудь. «Не хотел бы нарушать уговор с Фларом и Лесной. А им...» Это относилось к древним. «Все равно, откуда получать то, что они считают для себя необходимым. Мирон был им удобен». Холтер принял заверение орфистов в том, что они всеми силами постараются ему помочь, как должное. Но усмешка его не сулила ничего хорошего. Хоть кто-нибудь в Наболе догадывается, что им подсовывают яйца зеленых? Было ясно, что Торик невысокого мнения о людях, которые попались на такой несложный обман. Ты забываешь, что мелкие холдеры не очень-то разбираются в яйцах файров, сказал Сибел. По правде сказать, явный избыток файров в Наболе и стал одной из причин того, что мы с Пьемуром туда отправились. Надо было удостовериться, что источник неимоверно расплодившихся зеленых – лорд Мирон. Торик приподнялся, его обычно непроницаемое лицо исказилось гневом. «Надеюсь, никто не думает, что это я надуваю торговцев?» «Нет», — поспешил успокоить Холдера Сибел, хотя этот вопрос занимал его тоже. «Не забывай, что я сам отбирал кладки, которые ты посылал на север, но мастер-орфист стремился найти истинного виновника». Ведь кладки зеленых могли привозить и моряки, которых довольно часто заносят сюда течение. Тогда вопросов нет, сбавил тон Торик, убедившись, что его честь не запятнана. Древние не допрашивали заблудившихся моряков? Нет, Торик небрежно пожал плечами. Главное, чтобы паруса были красные. Им и в голову не приходит пересчитать суда, которые нам принадлежат. Торик заметил, что трубочки орфистов пусты, и подал им новые. «А сейчас все твои корабли на месте?» — спросил Сибел, удивленный тем, что в полуденную жару так мало судов стоит на якоре. Торик снова заулыбался. Замечание Сибелы вернуло ему хорошее настроение. «Вы прибыли вовремя. Мои корабли отправились по вашим делам. Или, точнее, по делам мастера Алдаева. Сейчас самое время собирать холодильную траву, да и другие травы, которые, как говорит Шара, требуются нашему добрейшему целителю. Если вы подождете, пока они вернутся, сможете взять на борт полный груз. Хорошая новость, Торик, только мы предпочли бы вернуться домой с полным грузом и с Пьемуром вдобавок». Южанин скептически пощелкал языком. «Ведь я уже сказал, с тех пор, как нашли скорлупу королевского яйца, прошло 3, а то и 4 падения. Ты просто не знаешь нашего Пьемура!» С таким жаром воскликнула Минолли, что Торик поднял брови, удивленный ее горячностью. «Возможно, зато я знаю, как действует падение на прочих северян». Холдер не скрывал своего презрения. «Что, они с трудом привыкают к здешней жизни?» спросил Сибел, испугавшись, что далеко идущие планы мастера-орфиста, нацеленные на постепенное переселение на южный безземельных холдеров, находятся под угрозой. «Не то чтобы с трудом», — небрежно махнул рукой Торик. «Они учатся помогать друг другу, находясь без крыши над головой, и оставаясь в холде, обходиться без дополнительных привилегий, которыми пользуются холдеры. Некоторые уже отлично освоились». Тут он заметил, что Минолли нетерпеливо поглядывает на дверь. «Я велел ей тщательно прочесать окрестности леса, так что им потребуется порядочно времени. На мой взгляд, этих напитков недостаточно, чтобы утолить жажду после морского путешествия. У нас наверняка найдутся охлажденные фрукты». Он встал и отправился на кухню, где из сделанного в стену резервуара достал огромный, покрытый зеленой коркой, плод. «Обычно самая обильная еда у нас бывает вечером, когда жара спадает». Он разрезал плод на куски и поставил его на стол, поднос с розовыми сочными ломтями. «Лучшее в мире лакомство для утоления жажды. Почти целиком состоит из воды». Сибел с Минолли еще слизывали с пальцев сладкий сок, когда в пещеру ворвалась щебечущая стая файров. Красотка и Кимми немедленно уселись на плечи своих друзей. Крепыш с Нырком опустились на стол рядом с Минолли, а королева Торика снова повисла в воздухе перед ним, виновато чирикая. Глаза ее тревожно полыхали красно-оранжевым пламенем. «Я же вам говорил, что он не выжил», — сказал Торик. «Моя королева не нашла никаких следов живых существ». Минолли опустила голову, слушая своих файров, которые передавали ей изображение бескрайних лесных просторов, безлюдных побережий и непесчаных спустошей. «Но ведь ты послал их на запад», — возразил Сибел, хватаясь за любую возможность, лишь бы не расставаться с последней надеждой, к тому месту, где произошло рождение. «Я хорошо знаю Пьемура и уверен, он не стал бы долго задерживаться там, где оставил следы. Разве он не мог двинуться на запад и выйти по другую сторону южного веера?» Торик насмешливо фыркнул. «Да он может быть где угодно, благо места у нас на южном предостаточно. Только я в этом сильно сомневаюсь. Северяне не очень любят оставаться во время падения под открытым небом. Но я, к твоему сведению, неплохо справлялась с этой напастью», — отрезала Минолли. Несмотря на резкость тона, лицо ее заметно побледнело. «Спору нет, бывают исключения», — примирительно заметил Торик, склонив голову на бок, знак того, что не хотел ее обидеть. «Пьемур рассказывал мне, как в Наболе ему удалось избежать внимания тамошних файров, думая о промежутке», — сказал Сибел. «А вдруг он и сегодня прибег к тому же фокусу? Не мог же он знать, что это наши файры? Но есть один зов, которым он не сможет пренебречь и от которого не сможет спрятаться». «Что же это?» — недоверчиво осведомился Холдер. Сибел увидел, как в глазах Минолли снова зажегся лучик надежды. «Барабаны!» Пьемур ответит на барабанный зов. «Барабаны?» Не скрывая удивления, воскликнул Торик. «Вот именно, барабаны!» — подтвердил Сибел, которого начинало раздражать недоверие Холдера. «Где тут у вас барабанная вышка?» «А зачем нам на Южном барабанные вышки?» Ошеломленным орфистам понадобилось некоторое время, чтобы освоиться с мыслью. «Барабанные вышки — обязательная принадлежность каждого северного холда, на южном не строились никогда. Даже теперь, когда небольшие поселения доходили на востоке до самой островной реки, сообщения отправлялись с файерами или по морю. На нетерпеливый вопрос Сибела, есть ли в холде вообще барабаны, Торик ответил, что есть несколько штук, которыми пользуются на танцах, чтобы отбивать ритм. Их обнаружили у Сантера, здешнего орфиста, который прервал свой полуденный отдых, чтобы продемонстрировать их Сибелу и Минолли. К огорчению Сибела, это оказались заурядные оркестровые барабаны, совершенно неподходящие для его цели. «А знаешь, Торик, было бы вовсе неплохо завести у нас сигнальные барабаны», — заметил Сантер. «Чем плавать туда-сюда по каждому поводу, можно было бы просто вызвать нужного человека. К тому же это куда надежнее, ведь древние так и не удосужились выучить барабанную азбуку. Кстати сказать, я и сам уже порядочно ее подзабыл». Орфист пристыженно взглянул на коллег. «Ведь мне ни разу не приходилось ею пользоваться с тех самых пор, как я прибыл сюда вместе с Фнором. Мы могли бы без труда освежить твою память, да только нужны настоящие барабаны. А чтобы сделать их, потребуется время, даже если у вашего кузнеца найдется подходящий материал». Сибел разочарованно покачал головой. Он был так уверен. «А что, обязательно делать барабаны из металла?» — спросил Торик. «У этих-то каркас деревянный». Он постучал по туго натянутой коже большого барабана, и тот ответил глухим уханьем. «Сигнальные барабаны делают большими, чтобы звук получался гулким», — начал Сибел. «Но почему обязательно металлическим? Можно взять все, что угодно, лишь бы было достаточно большое и полое внутри, а затем натянуть кожу», — продолжал Торик, немало не смущаясь тем, что его перебили. «Ну, к примеру, древесный ствол, скажем». Он начал разводить руки все шире круг, пока Сибел с недоверием не уставился на него. Вот такого диаметра. Из него должен получиться отменно громкий барабан. А дерево, которое я имею в виду, свалило во время последней бури. «Я, Торик, конечно, знаю, что у вас на юге все вырастает гораздо крупнее», — заметил Сибел. Теперь настала его очередь проявлять недоверие. «Но такой здоровенный ствол? Разве деревья такими бывают?» Торик расхохотался, откинув голову. Его забавляло удивление орфиста. Он хлопнул Сантера по плечу. «Сейчас мы покажем этим всезнайкам с севера, верно, орфист?» Сантер виновато улыбнулся коллегам и тоже развел руки, подтверждая, что Торик не ошибся. «К тому же оно совсем недалеко от холда. Можно изготовить барабан прямо на месте и поспеть к ужину», довольный собой подытожил Торик. И, опередив остальных, вышел из комнаты орфиста и направился за подмогой.